Параграф 136. Бета. Тождественное в этом отношении, имеющееся в нем отношение с собой, непосредственно есть, следовательно, отрицательное отношение с собой. Оно есть такое отношение именно как опосредствование, в котором тождественное равнодушно к различию, и в то же время оно, тождественное, есть отрицательное отношение с собой, которое отталкивает самое себя как рефлексию в самое себя к различию, полагая себя существующим как рефлексия в другое, и наоборот возвращает эту рефлексию в другое к отношению с собой и к равнодушию. Это отношение силы и ее обнаружение. Примечание. Отношение целого и частей есть непосредственное, потому лишенные мысли, отношения и переход тождества с собой в разность. Здесь переходят от целого к частям и от частей к целому, забывая, что каждый из этих двух членов противоположен другому и принимая то целое, то части за самостоятельное существование. Или иными словами, так как части существуют в целом, а целое состоит из частей, то в разное время то один, то другой член есть устойчивое существование, а его другое — несущественное. Механическое отношение в его поверхностной форме состоит вообще в том, что части выступают как самостоятельные по отношению друг к другу и к целому. Прогресс в бесконечное, связанный с делимостью материи, может воспользоваться также этим отношением, и он состоит тогда в лишенном мысли по переменном чередовании обеих этих сторон. Вещь берут вначале как нечто целое, затем переходят к определению частей. Это определение после этого забывается, и то, что было частью, рассматривается как целое, затем снова выступает определение части и так далее до бесконечности. Но эта бесконечность, взятая как отрицательная, представляет собой отрицательное отношение, отношение к себе, силу. Тождественное с собой целое, как в себе бытие, и как снимающее это в себе бытие, обнаруживающее себя. И, наоборот, обнаружение, исчезающее и возвращающееся в силу. Несмотря на эту бесконечность, сила также и конечна, ибо содержание, то, что представляет собой одно и то же в силе ее обнаружения, есть это тождество лишь в себе. Каждая сторона отношений еще не есть для себя конкретное тождество, еще не есть тотальность. Обе стороны вследствие этого разнятся друг от друга, и отношения их есть нечто конечное. Сила нуждается поэтому в возбуждении извне, действует слепо, и благодаря этой неудовлетворительности формы содержание также ограничено и случайно. Оно еще не истинно тождественно с формой, еще не представляет собой понятия и цели, которая была бы в себе и для себя определенной целью. Это различие в высшей степени существенно, но его нелегко понять, оно точно определится лишь в самом понятии цели. Если его не принимают во внимание, то это приводит к путанному пониманию Бога как силы. Этой путанностью страдает в особенности понимание Бога Гердером. Часто говорят, что природа самой силы неизвестна, мы познаем лишь ее обнаружение. Но, с одной стороны, определение содержания силы целиком совпадает с содержанием обнаружения, и объяснение какого-нибудь явления некой силой есть поэтому пустая тавтология. То, что остается неизвестным, есть, следовательно, на самом деле не что иное, как та пустая форма рефлексии в самое себя, которая только отличает силу от обнаружения, форма, которая как раз довольно хорошо известна. Эта форма ничего не прибавляет к содержанию и к закону, которые познаются единственно только из явления. Нас, кроме того, всегда уверяют, что, говоря об обнаружении силы, мы ничего не утверждаем относительно природы силы. Непонятно в таком случае, зачем форма силы введена в науку. С другой стороны, природа силы, во всяком случае, есть нечто неизвестное, ибо еще не достает необходимости связи содержания силы как в самом себе, так и в его ограниченности, то есть в определенности содержания силы через посредство некоего другого вне его. Прибавление первое. Отношение силы и ее обнаружения должно рассматриваться как бесконечное по сравнению с непосредственным отношением целого и частей, так как в отношении силы и ее обнаружения положено тождество обеих сторон, которое в отношении целого и частей имелось пока еще только в себе. Целое, хотя оно и состоит из частей, перестает, однако, быть целым, когда его делят. Сила же, напротив, показывает себя силой лишь благодаря тому, что она обнаруживает себя и в своем обнаружении возвращается к самой себе, ибо обнаружение есть само, в свою очередь, сила. Но далее следует сказать, что это отношение снова конечно, его конечность состоит вообще в этой опосредствованности, подобно тому, как, наоборот, отношение целого частей оказалось конечным из-за его непосредственности. Конечность опосредствованного отношения силы и ее обнаружения проявляется прежде всего в том, что каждая сила обусловлена и для своего существования нуждается помимо себя в чем-то другом. Так, например, магнетическая сила имеет, как известно, своим носителем преимущественно железо, другие свойства которого — цвет, удельный вес, соотношение с кислотами и так далее — не связаны с этим отношением к магнетизму. Точно так же обстоит дело со всеми прочими силами, которые всегда обусловлены и опосредствованы еще другими силами. Конечность силы, далее, обнаруживается в том, что она нуждается в возбуждении для того, чтобы обнаружиться. То, чем сила возбуждается, само в свою очередь есть обнаружение некоторой силы, которая для того, чтобы обнаружиться, также должна быть возбуждена. Мы таким образом получаем либо снова бесконечный прогресс, либо взаимность возбуждения и возбужденности, причем, однако, здесь все еще не достает абсолютного начала движения. Сила еще не есть, подобно цели, то, что определяет себя в самой себе. Содержание ее есть заданное, и тем самым внешнее ей содержание, и обнаруживаясь она, как обыкновенно выражаются, в своем действии слепа. Под этим следует понимать именно различие между абстрактным обнаружением силы и целесообразной деятельностью. Прибавление второе. Хотя так часто повторяемое утверждение, будто мы можем познать лишь обнаружение силы, а не самое ее, должно быть отвергнуто как необоснованное, потому что сила ведь только и состоит в том, что она обнаруживается, и в понимаемый как закон тотальности обнаружения мы, следовательно, познаем вместе с тем и самую силу. Не следует, однако, упускать из виду, что в этом утверждении о непознаваемости внутренней сущности силы заключается правильное предчувствие конечности этого отношения. Отдельные обнаружения той или другой силы выступают пред нами сначала в их неопределенном многообразии и разрозненности, как случайные. Мы затем сводим это многообразие к его внутреннему единству, которое обозначаем как силу, и, познав господствующий в нем закон, начинаем сознавать, по видимости, случайное как нечто необходимое. Но различные силы, суть сами, в свою очередь, некое многообразное, в простой своей рядоположенности, представляются нам случайными. В эмпирической физике говорят поэтому о силах тяжести, магнетизма, электричества и так далее, и точно так же в эмпирической психологии говорят о силе памяти, о силе воображения, о силе воли, о различных других душевных силах. При этом снова возникает потребность осознать также и эти различные силы как некое единое целое. Эта потребность не получила бы удовлетворения, если бы мы свели эти различные силы, скажем, к общей им единой первосиле. В лице такой изначальной силы мы на деле имели бы лишь пустую абстракцию, такую же бессодержательную, как и абстрактная вещь в себе. К этому прибавляется еще и то, что отношение силы и ее обнаружение есть существенно опосредствованное отношение, и понимание силы как изначальной или зависящей только от себя противоречит, следовательно, ее понятию. При таком положении дела с природой силы мы, правда, не протестуем, когда говорят, что существующий мир есть обнаружение божественных сил, но не решимся рассматривать самого Бога единственно лишь как силу, потому что сила представляет собой вторичное и конечное определение. Когда в эпоху так называемого возрождения наук начали сводить отдельные явления природы к лежащим в их основании силам, церковь объявила это предприятие безбожным. Ибо если сила тяготения приводит в движение небесные тела, если рост растений вызывается растительной силой и так далее, то для божественного мироуправления ничего не остается, и Бог поэтому низводится на степень праздного зрителя этой игры сил. Естествоиспытатели, правда, и в особенности Ньютон, пользуясь рефлективной формой силы для объяснения явлений природы, определенно заявляли, что этим не наносится ни малейшего ущерба славе Бога как Творца и Правителя Вселенной. Однако это объяснение при помощи сил последовательно приводит к тому, что резонирующий рассудок идет дальше, фиксирует отдельные силы в их самостоятельности и принимает их в этой конечности как нечто последнее. Пред лицом этого оконеченного мира самостоятельных сил и веществ для определения Бога остается лишь абстрактная бесконечность непознаваемого, высшего потустороннего существа. Такова точка зрения материализма и современного просвещения, которое, отказываясь от знания того, что такое бытие Бога, ограничивается лишь знанием факта его бытия. Хотя церковь и религиозное сознание правы в этой полемике, поскольку конечных рассудочных форм во всяком случае недостаточно ни для познания природы, ни для познания образований духовного мира в их истине, все же, с другой стороны, нельзя упускать из виду формальную правоту прежде всего эмпирических наук. Эта правота состоит вообще в их совершенно справедливом требовании, чтобы наличный мир в определенности его содержания был предметом мыслящего познания, чтобы мы не останавливались лишь на абстрактной вере в то, что мир сотворен и управляется Богом. Если наше, опирающееся на авторитет церкви, религиозное сознание нас поучает, что именно Бог сотворил Вселенную своей всемогущей волей, что именно Он ведет светило по их путям и дает всем тварям жизнь и благоденствие, то все же остается еще вопрос — почему? Ответ на этот вопрос и составляет вообще общую задачу науки как эмпирической, так и философской. Когда религиозное сознание отказывается признать эту задачу, ее законность, ссылаясь на неисповедимость путей Божьих, оно этим само становится на вышеупомянутую точку зрения исключительно рассудочного просвещения, и такую ссылку следует рассматривать как противоречащую ясно выраженной заповеди христианской религии — познать Бога в духе и в истине, как произвольное заверение, порожденное отнюдь не христианским, а ханжески-фанатическим смирением.